Глава 23. «Ну, товарищи военные, что думаете?» «Зуб даю, этот гад что-то задумал», — ответил Петр. «Поддерживаю». «Я тоже». «Так, стоп. То, что он что-то задумал, и дураку понятно. Нужны варианты его действий, и что мы можем им противопоставить», — сказал Сергей, прервав галдеж. «Эта битва не затянется», — ответил Юбер, однако все были уверены, что затянется. «И сейчас я объясню, почему пришел к такому выводу. Посмотрите на экран». Старый вояка, пошаманив с планшетом, вывел на большой телевизор, висящий на стене, видеозапись. «Как вы можете видеть, зомби обильно появляются из тумана, но не у нас, лишь на острове». «Ну, это мы и так знаем. Я уже говорил об этом, что в пространственном океане наблюдал за этим», — ответил босс. «Да, но мы решили посчитать их. Нет, не так, как вы подумали. Не поголовно, а с помощью математиков. Мы изучили пару километров стены тумана, определили время, количество и на каком расстоянии друг от друга появляются зомби. В итоге посчитали среднее число на квадратный метр и вывели, что после первого сражения у врага должно было скопиться около 5 миллионов зомби первого уровня». «Хм. С той битвы и по сей момент мы убили около 3 миллионов. Значит, скоро мясо закончится и начнется главный штурм?» «Предполагаю, что да», — кивнул Юбер и переключил видео. Дрон летел от стены, снимал, что на земле. Армия зомби тянулась от стены до самого острова. На территории бывшего ковчега расположилась огромная армада. К сожалению, видно было плохо, и количество мутантов не удавалось определить. Если опуститься ниже, паук или ком плоти собьют аппарат. Говорит по-русски. «Как лес разросся-то?» — подумал Сергей и сразу привлек всеобщее внимание, ведь многие из присутствующих имели переводчик. «Что? Кто знает, сколько там тварей прячется?» «Нисколько. Зомби боятся заходить в лес», — раздался голос Сири. «Сири говорит нисколько. Зомби старательно избегают леса, что довольно интересно», — улыбнулся Сергей, задумав хитрый план. «Это очень ценное сведение», — прокомментировал Юбер и добавил. «Что если попробовать основать там аванпост?» «Мы потеряли их все. Второй уровень, что способен к переносу людей, стоит 3,5 миллиона». «Босс, разве деньги сейчас имеют значение?» – возразил Соломон. «Нет, ты прав. Попрошу Катю отнести туда куб». «Я думаю, что владыка попробует нас окружить, чтобы растянуть наши силы. У него это неплохо получилось при прорыве через пустыню», – предположил Агдамдур. «Возможно», — ответил босс и замолчал, обдумывая варианты. «Соломон, подготовь бледных рыцарей». «Смешать отряды?» «Нет, пусть на севере будут рыцари и наша тяжелая пехота, а на юге бледные со своим солнечным балбесом. И еще одно, как там заряд наших солнечных турелей?» «Все 6 полностью заряжены и ждут цели», — улыбаясь, ответил Соломон. «У него у самого уже руки чешутся опробовать стражей солнца на мерзких гигантах». «Отлично. Тогда давайте». «Это оказалось невероятно скучно и напряженно», — сказал боец по внутренней связи. Он вел огонь по мертвецам внизу. Несмотря на высоту в 20 метров и движущиеся мишени, он довольно метко отстреливал головы. «И не говори, с этим навыком даже косоглазый и криворукий будет снайпером. Зато сколько опыта-то!» — ответил рядом стоящий боец. «Да разве это опыт? Наш отряд 2 недели назад зачищал небольшую деревушку, и меня угораздило напороться на ловкача 2 уровня. Не спрашивайте как, но я его завалил. А будь тогда у меня такое снаряжение, как сейчас, я бы мог их класть десятками. Так вот, морда у него была». «Ближе к делу, балабол чертов, я даже свои мысли не слышу из-за тебя», — кто-то прорычал по внутренней связи. «Ладно, ладно. В общем, за мутанта 2 уровня дают 50 опыта». «Ого, круто!» «Пф, новички!» — язвительно прокомментировал один из бойцов с лучевой винтовкой. Мы мутантов пачками клали и без этого снаряжения, а при очистке первого острова только третьеуровневых громил под сотню завалили. Даже на моем счету двое трешек, и я говорю про чисто убийство, а не помощь. Говорят, там вообще жесткое рубилово было, в смысле, на острове том. Так и есть, не прекращая стрельбу, заявил командир отряда. Мы долгое время гоняли зомби по острову, сокращая их поголовье, а потом засели в расколотой горе в центре острова и отбивались от зомби. Их было так много, что все перед стеной было в горах трупов, потому пришлось бросать линию обороны и отходить к другой. В итоге едва осилили на последнем оборонительном рубеже, но битва была эпична. Босс лично вынес главную тварюгу. Эх, давно это было, уже месяц прошел, может два. «Уже месяц? Может, всего месяц?» – возразил один из бойцов. «Ха-ха, сынок, ты попал в войска-убежище. Тут стаж день как месяц. Да и событий столько же. Привыкайте!» – рассмеялся командир. «Командир, там что-то странное. Какие-то твари бегут по головам зомби. Они очень быстрые!» – воскликнул боец. «Где?» «Черт, валим их! Штаб, прием! 41-й отряд! Обнаружен новый враг! Ловкий, быстрый! Черт, да он карабкается по стене! Курва!» «Помогите!» Закричал по внутренней связи боец, на которого из-за стены выпрыгнул невысокий зомби и повалил. Пробить боевой костюм он не мог, но боец был очень напуган и не мог оказать сопротивление. Но через несколько мгновений голова зомби отсоединилась от шеи и покатилась по стене. Телепортировались рыцари. Десятки тысяч зомби Мизуру, что прятались в рядах зомби, вскочили на плечи своих товарищей и помчались к стенам. Благодаря природным способностям они очень хорошо карабкались по стенам, скалам и тому подобному, но атаковали зомби Мизуру лишь по краям зоны боевых действий, там, где бойцы потеряли бдительность. Однако Сергей ее не потерял. Десятки тысяч обезьяна-людей карабкались по стенам и встречались со щитами и мечами. Стрелковой пехоте было велено не отвлекаться на мартышек, ибо сейчас начнется настоящая жара. Но началась она раньше, чем планировали, ибо владыка все же смог удивить людей. Мартышки начали воспламеняться. Хитрый главный зомби использовал захваченные склады с огненной смесью. Мартышки облили себя ею и, добираясь до людей на стенах, щелкали зубами и, каким-то образом создавая искру, поджигали себя. Пламя, созданное огненной смесью, сжигало тело за считанные секунды. Воздух мгновенно нагревался, обжигая всех в радиусе нескольких метров. Даже аура не помогала. На стенах мгновенно начался хаос, чем воспользовались зомби, прорываясь на юг и север. Зомби взбесились и, рвя свои мышцы, помчались в стороны, бросая центральное поле боя на западной стене. Тут же на пути врага появились два отряда, один с севера, другой с юга. Они полностью перекрыли путь мертвецам и завязалось ожесточенное сражение. Но на этом сюрпризы не закончились. На пылающую стену начали забираться неведомые доселе твари. Они были чем-то вроде соединенных в одно целое двух людей. Четыре руки, четыре ноги, крупное тело. Эти твари походили на пауков и легко забирались на стену. Их было очень много, десятки тысяч. При этом появились гиганты и огромное количество мутантов. Хаос на стене продолжился. Взрывались боеприпасы, что детонировали от сильного пламени горящих мартышек. Люди в снаряжении ниже третьего уровня получали страшные ожоги. Оружие выходило из строя, даже нередки были случаи взрывов небольших складов с огненной смесью на стене. Дракон вылетел навстречу гигантам, но те... Их окружала толпа громил третьего уровня, что несли над ними остатки стены, сложенные стопкой. Готье это не остановило, и вместе с десятком громил он разрушил самодельную защиту, но мутанты вновь возвели ее, да еще и паук принялся атаковать дракона. Воспользовавшись хаосом на стене, зомби принялись восстанавливать живые лестницы, только на этот раз из мертвецов второго и третьего уровня. По ним уже начали карабкаться мутанты. Одновременно с этим по людям был выпущен кислотный плевок и несколько паутин. Маги, к сожалению, не успели среагировать. Кислота попала на кусок стены, а часть и вовсе через бойницы поразила ополчение, что вело огонь из помещений внутри стены. Десятки бойцов закричали в агонии. Кому-то кислота попала на руку и за какие-то мгновения разъела плоть, а следом растворила и кость. Кому-то на оружие и броню. Самому невезучему попало на лицо. Всего одна капля лишила парня глаза и половины челюсти. Стене досталось очень серьезно. Появилась дыра во внутренние помещения в 7 метров в диаметре. До земли было всего 9 метров. Не стоит и говорить, что именно в это место и нацелились зомби. Одна из трех паутин также нашла свою цель, чем и воспользовались зомби-мутанты, вспарывая пленным людям кишки. На проблемном участке очень быстро собралась большая группа мутантов третьего уровня, расширяя подконтрольную им территорию на север и юг. «Фас!» – крикнула Екатерина, выпустив цепную молнию, что поджарила двух мутантов и ранила пятерых. Сразу после ее команды на мутантов обрушилась стая пожирателей. 400 взрослых особей, что охраняли воздух от летающих тварей, вступили в бой по той причине, что враг не явился на войну. Впрочем, убежище не было в курсе, что вампиры сделали им одолжение, убив матку мух-людоедов. Пожиратели облепили мутантов, вгрызаясь в плоть, при этом атакуя разрядами электричества, чтобы парализовать цель. Не обошлось и без жертв среди жуков. Около 15 пожирателей было разрезано на части острыми когтями. Сергей быстро среагировал и перенес подкрепление. Людей освободили из плена, и босс перетащил раненых и тех, кто уже не дышит, но может быть опасен, в госпиталь. Три у жуков помогали на стене в самых проблемных местах, но таковых оказалось слишком много. Сергей переместил на стены весь резерв, и лишь после этого ситуация более-менее стабилизировалась. Но количество живых лестниц неуклонно росло, и изматывающие сражения на стене происходили на регулярной основе. В ход пошли системные гранаты. Огненную смесь больше не использовали, ибо среди зомби еще было много камикадзе. Зомби-пауки оказались пустышками. Да, они могут карабкаться по стенам, но в бою они слабы, медленные, неповоротливые. Могут разве что укусить за ногу или схватить руками. Обычный пинок по морде очень эффективен против данного врага. Ситуация на стенах начала выравниваться, и следующую атаку гигантов люди отбили с легкостью. Маги воздуха сдули плевок на головы зомби, другие создали ледяной ветер, что замораживал и рвал паутину. На севере рыцари сдерживали зомби, но с появлением мутантов напор на них многократно возрос, и лишь мастер ауры позволял им справиться с этим. Многие рыцари так и не достигли 10 уровня, но с ними были зверолюди, что оказывали существенную поддержку в уничтожении крупных мутантов. На юге шла настоящая резня, в которой, как ни странно, доминировали бледные. «Во имя солнца!» – закричал Солми, распространяя свет, накрывающий поле боя и задевающий часть центрального сражения. Зомби зарычали. Десятки тысяч мертвых лишились зрения от света, что практически обуглило их глаза. Бледные, наоборот, наполнились энергией и стали энергичнее рубить мертвяков. «Мартышек огнем! Не подходить близко!» – закричал по внутренней связи сын солнца. Он получил сообщение со стен, да и сам видел, как те пылают. Воины огня, что шли в авангарде, видя мелких и хвостатых, сразу же посылали в тех струйку пламени, поджигая мартышек. Те, в свою очередь, поджигали зомби, что были рядом. Конечно, не всегда удавалось вовремя среагировать, потому возгорания мартышек среди бледных были частым явлением. Благо, бронекостюмы действительно оказались крепкими, да и свет эффективно лечил ожоги. Бледные яростно рубили ослепших мертвецов, но с мутантами все было не так просто. Они быстро адаптировались, и регенерация у них хорошая. Глаза быстро восстанавливались. Собственно, от них и было больше всего проблем, особенно от громил. Но здоровяков, как правило, забрасывали копьями, что взрывались при попадании. Копья преимущественно первого уровня, потому их требовалось большое количество, а когда громила терял подвижность, его разрезали на части бешеные бледные. Они были подобно муравьям, сражающимся с крупным шмелем. Но из-за такого стиля боя раненых было много. Громила третьего уровня мог одним ударом отправить в госпиталь двух и более бледных. От огромных кулаков не спасала даже прочная броня и свет сына солнца. Нередки были случаи, когда зомби, подобно огромной волне, накрывали бледных с головой, топя их в море из мертвецов, что отчаянно хотели вскрыть броню и добраться до сочного мяса. Таких бедолаг старались сразу же спасать, но чаще всего они либо сами выбирались, либо дожидались, когда тела вокруг них поглотит земля. Гиганты все так же прятались на краю пипетки, периодически вылезая, чтобы атаковать стену и защитников. Так как маги могли блокировать атаки гигантов, драконы отозвали на защиту стены, но у этого была и дополнительная цель. А в этот момент в лесу, что он находится недалеко от входа в пипетку, находился мужчина, что сидел на стуле и следил за полем боя. Говорит по-русски. «Пора», — подумал Сергей и встал, а через несколько мгновений рядом с ним появились Рейн, Соломон, Кабан Пироманьяка, Ли Псионик и Аманзолу, Великий Муару, тот, что с бумерангами. Ну и два панциря с отрядом пехоты для прикрытия. «Рейн, ты знаешь, что делать. Никакой самодеятельности». «Угу». Девушка подошла к свинье, и они вместе стали тьмой, что полетела на север. «Поехали», — сказал босс, и все уселись в защищенные барьерами транспорты. Панцири были военными машинами пехоты четвертого уровня с плазменной пушкой. Этот транспорт вмещал 20 человек пехоты, а также водителя и стрелка. Машины рванули на полной скорости. Лес не был достаточно густым, чтобы две машины застряли в нем, но порой приходилось сносить деревья, чтобы проехать, да еще и груз, в принципе, мешался. В это время Рейн материализовалась севернее гигантов и выпустила свинью. Она сразу же связалась с боссом. Тот отдал приказ девушке выдвигаться на ранее оговоренную позицию и связался с полуживым пироманьяком, что лежал в госпитале. Тот активировал навык своего слуги «Приманка». К слову, Сергей пытался создать связь с пироманьяком, но не удалось. То ли сказалось плохое состояние мага, то ли Сергей недостаточно хорошо относится к парню. Ибо пироманьяк никогда не скрывал своего восхищения боссом. В момент активации навыка все зомби в радиусе километров вздрогнули и остановились, а следом, будто обезумевшие, помчались в сторону свиньи. В этот момент рядом с гигантом-пауком появилась Рейн и выпустила стрелу, накрывая монстра куполом тьмы, заставляя чудище реветь от боли, когда купол спал. Тело паука было обморожено, но, казалось, серьезных повреждений он не получил. Чудище выплюнуло паутину, но девушка обратилась в тьму и переместилась на 10 метров влево, а покинув черное пространство, вновь выпустила стрелу. Только вот паук не был дураком, и навстречу стреле вылетела паутина, а через несколько мгновений более десятка шипов поразила Рейн, но девушка была неуязвима к физическим атакам, потому шипы просто пролетели через нее, тратя немного манны девушки. Рейн обернулась и выпустила стрелу, поразив ком плоти, но в этот момент паук выпустил паутину, отчего Батира попросту превратилась в тьму и... была из нее выброшена, еще и связана паутиной подобно кокону.